Личные покои воителя были погружены во мрак. Единственным источником света было слабое мерцание приборов. Комната не была пуста. Вокруг длинного стола собрались все преданные воителю офицеры и командиры. Хорус, как обычно, сидел во главе стола, а за его спиной стояли Оксимант и Абаддон, словно стражи его величия. На этом собрании присутствовали также Малагарст, Регул, Эрип, Принцепс Турнет из Легио Мортис и прочие тщательно отобранные командиры армейских подразделений. Убедившись, что собрались все, кого он хотел видеть, Хорус наклонился над столом и начал свою речь. «Друзья, очень скоро нам предстоит перейти к очередному этапу нашей кампании в межзвездном пространстве. И я понимаю, как вам хотелось бы узнать, куда мы двинемся дальше. Скоро вы это узнаете. Но сначала я хочу, чтобы каждый из вас осознал грандиозность стоящей перед нами задачи». Хорус убедился, что внимание всех собравшихся приковано к нему, и продолжил. «Я намерен сбросить Императора с трона Терры и занять его место в качестве правителя человечества». Чудовищное заявление произвело впечатление на собравшихся воинов, и Хорус представил им несколько минут, чтобы каждый мог ощутить тяжесть прозвучавших слов. Он с удовольствием наблюдал за признаками тревоги, появившимися на каждом лице. «Не пугайтесь, здесь вы среди друзей», — усмехнулся Хорус. «За время войны с технократией я успел переговорить с каждым из вас в отдельности, а сегодня мы впервые собрались вместе, чтобы обсудить наше будущее. Вы будете моим военным советом, и вам первым предстоит узнать мои дальнейшие планы». Хорус поднялся со своего места и, продолжая говорить, пошел вокруг стола. «Воспользуйтесь моментом и посмотрите в лица сидящих рядом с вами. В грядущих битвах они станут вашими братьями, поскольку все остальные отвернутся, едва наши намерения станут известны. Брат пойдет против брата, и главным призом окажется судьба всей галактики. Нам придется вынести обвинения в ереси и предательстве, но все обвинения падут, поскольку правда на нашей стороне. Мы правы, а Император заблуждается. Он жестоко заблуждается, если полагает, что я буду спокойно стоять в стороне, в то время как он предает человечество в стремлении к божественности и оставляет нас на развалинах ради своих необузданных амбиций. Императору подвластны миллионы верных солдат армии и сотни тысяч воинов Астартес. Его боевые флотилии бороздят галактику от одного края до другого. 63-я экспедиция не может надеяться одолеть такую силу. Вы все это знаете, но даже в таком раскладе у нас есть преимущество». «И какое же это преимущество?» – прерывал его вопросом Малагарст. «Преимущество внезапности. Никто пока еще не подозревает, что мы узнали истинные намерения Императора, и в этом состоит наше главное оружие». «А как насчет Магнуса?» – нетерпеливо спросил Малагарст. «Что произойдет, когда Лемон Рус доставит его на Терру?» «Успокойся, Мал», — улыбнулся Хорус. «Я уже связался со своим братом Руссом и просветил его насчет вероломного применения Магнусом демонических заклинаний и заговоров. Он здорово разозлился, и мне кажется, что я убедил его не тратить попусту силы и время на возвращение Магнуса на Терру». Малагарст вернул Хорусу улыбку. «И Магнус вряд ли покинет Проспера живым». «Верно», — согласился Хорус. «А как насчет остальных легионов?» — спросил Регул. «Они не останутся в стороне, когда мы объявим войну Императору. Как вы намерены их нейтрализовать?» «Хороший вопрос, механикум», — сказал Хорус, останавливаясь рядом с ним. «Но у нас уже имеются союзники. Фулгрим с нами. И теперь он направляется в Легион Железных Рук, к Ферусу Манусу, чтобы привлечь его на нашу сторону. Ларгар тоже понимает необходимость предстоящих перемен. И эти легионы всей своей мощью готовы встать под мои знамена». «Но остается еще множество других», — заметил Эрип. «Ты прав, капеллан. Но и остальные могут перейти к нам с твоей помощью. Под прикрытием эдикта капелланов мы разошлем эмиссаров во все легионы, чтобы организовать в них воинские ложи. Начав с малого, мы сможем привлечь на свою сторону очень многих». «На это потребуется время», — сказал Эрип. «Да», — кивнул Хорус, — «но это время не будет потрачено напрасно. А пока я разослал приказы о мобилизации тем легионам, которые не надеясь привлечь на свою сторону. Ультрамарины отправятся к Калту, где их атакует Кор Фаэрон со своими несущими слова. А кровавые ангелы посланы к звездному скоплению Сигнус, и Сангвиний увязнет в крови. А мы тем временем нанесем стремительный удар по Терри». «И все же останутся еще легионы», — заметил Регул. «Я знаю», — ответил Хорус. «Но у меня имеется план, при помощи которого я раз и навсегда устраню эту угрозу. Я заманю их в ловушку, из которой никому не удастся выбраться. Я ввергну в Империум в пламя. А из пепла поднимется новый повелитель человечества». «И где будет поставлена ловушка?» — поинтересовался Малагарст. «Совсем недалеко отсюда», — ответил Хорус. «В системе Истван».